Глава 8. Путь на юг. Тревельян очнулся в тесной каморке, закованной в ручные и ножные кандалы. Он лежал на боку, поджав ноги, а руки вытянув перед собой. И кончики пальцев скользили по плохо оструганным доскам пола. Как это получилось, он сообразить не мог. В голове стоял туман, и посетившая ее мысль была короткой, из 2-3 слов. К тому же эти мысли плохо цеплялись друг с другом, никак не желая выстраиваться в связанную гипотезу. Но все же Тревельян отметил ряд любопытных моментов. Во-первых, пол под ним покачивался. Во-вторых, сквозь щели в потолке в его закуток тянулись лучики света, а в-третьих, цепи на нем были явно из альгейфовых запасов. Последнее из этих наблюдений наконец-то разродилось гипотезой. Возможно, альгейф велел его арестовать? Проспался и переменил решение. Пагуша все-таки на крюк, а его людей в пибальские каменоломни. А Рапсода, что за них заступился, наверняка мошенник, в железо. Чтобы, значит, не показывал сомнительных фокусов с божьей головой. Очень логичная гипотеза. Но разрушил ее единственный, однако, веский аргумент. Альгейф со всем своим штабом никак не мог проснуться раньше Тревельяна. Все же медицинских имплантов у них не было. А его имплант исправно трудился, рассеивая окутавший сознание туман. Он слышал какие-то возгласы наверху, скрипы и топот, а за стеной вроде бы плеск и негромкое шуршание. Все это не походило на звуки фургона, который катился по тракту. Не было ни грохота копыт, ни щелканья бича, да и покачивало не так, как в экипаже. Его закуток тоже не походил на тележный кузов. Тут были изогнутые брусья, к которым снаружи крепилась обшивка. А не полотняной тент, а деревянный потолок. Странно. Где он очутился? Преодолев слабость, Тревельян перевернулся на спину, подтянул ноги и сел. Расстояние между его головой и потолком было не больше ладони. Во весь рост не встанешь. Топот босых ног наверху сделался громче, и сквозь него пробились голоса. Но о чем толкуют, Тревельян еще не понимал. «Сукин ты сын! Лох недоделанный, корабельная крыса! Очнись!» Взорвалось в голове внезапным фейерверком. «Слабак, сопляк, поганец, немощь трахнутая, чтоб тебя в реакторе сгореть, чтоб тебя живьем в гальюн спустили. Очнись, недоумок, кто меня проклял этаким хилым потомством, Будда или Аллах? Потрох вшивый, приди в себя, ты...» «Да слышу я, дед, слышу. Где это мы? И что с нами?» — отозвался Тревельян. «Ну, наконец-то!» Тон советника разом переменился. «Подсыпали тебе чего-то в супчик?» У меня нет связи с твоим медимплантом. Но травка крепкая. Думаю, местный наркотик. 7 часов имплант тебя чистит. И что случилось за это время? Спросил Тревельян, преодолевая вялость мыслей. Пришел какой-то хмырь. И вместе с нашим жуликом сунули тебя в мешок. Потащили. Судя по звукам, подальше от лагеря, через лес к дороге. Там ждала телега. Бросили тебя на дно, сверху эта вонючая тварь уселась, пац блохастый, свистнули на лошадке и погнали. Ехали долго, 4 часа, я полагаю, к реке. Есть тут большая река, Бальчуган? Брариат, верхнее течение. Та речка, которой мы в Роре любовались. Вот-вот, значит, заковали тебя, перетащили на корабль, и теперь ты куда-то плывешь. Говорил ведь тебе, скадоумному, остерегайся. Про хвост он этот твой тинатаур. «Хорошо, если сам по себе, а вдруг из местной охранки, и везет тебя прямо в испанский сапог и на дыбу». «Вести-то везет, но еще надо довести», — буркнул Тревельян и огляделся пристальнее. «Конечно, он на корабле. Щели вверху сложились правильным квадратом. Не иначе люк, а изогнутые брусья, бимсы. За бортом плещет и шуршит вода, поскрипывает снасти, хлопает парус». Гудят канаты, и что-то долдонят голоса. Один вроде бы знакомый. Тинетаур про хвост. «А я что тебе говорил?» Зашипел змей-советник, но Тревельян велел ему заткнуться. Разговоры на палубе шли интересные. и пропускать детали не хотелось. Благо слух восстановился полностью. «Не шарь в мешке, Сайлава», — распоряжался Тинетаур. «Пусть лежит и лежит. Оставь покой, сын ящерицы, тебе говорю». «Так звенит в мешке», — возражал второй незнакомый голос. «Звенит. Монета, серебро должно быть. Как же не обшарить? У меня медяк меж пальцев не проскочит, а тут серебро. Кинжал опять же дорогой». «Оставь, болван. То не монеты звенят, а струны его лютни. Безволосые в лагере толковали, что колдовской инструмент. Сыграл он на нем и Тавангезу вызвал. А ты, моча змеиная, не ту струну заденешь, и явится не Тавангез, а нечисть из великой бездны. Да нам и Тавангез не нужен. Или желаешь до срока Каправи отплыть?» «Не желаю. Но ежели в мешке монеты, мой-то мешок, и лапы к нему не тяни. Мой рабсот, и все, что при нем и на нем, тоже мое. Тебе, потомок Тарля, заплачено?» «Заплачено. А за что? Чтобы ты нас на юг доставил, а там кривая нога тебя вознаградит. Знай свое, паруса да канаты, плыви и на мель не посади». «Мели в Рариате спокон веку не бывало», — отозвался Сайлава. «Ну а мешок ты лучше убери, чтобы меня и моих парней соблазн не мучил». Он звонко хлопнул по лбу. «Посмотрим, как он там. Может, очнулся, воды хочет или пожрать?» «Не очнулся. От моих трав проспит до самого заката, а то и всю ночь. Я ведь ему не корень пакса дал и не сушеные цветы вертали». Тинетаур сухо рассмеялся и добавил. «Ты, Сайлава, зря не суетись. Медовую лепешку медом поливать не надо». Разговор прекратился. Отметив, что голос Тинетаура стал другим, более резким, уверенным и командным, Тревельян пошарил в сапоге и выяснил, что лазерный хлыст исчез. Не было, конечно, и кинжала на поясе. Ни самого пояса. Ничего не было, кроме одежды и наушных украшений из серебра и бирюзы. Они, как и забота фокусника о мешке, намекали, что Тинетаур не собирается его грабить, а везет на юг с какой-то непонятной целью. Вряд ли она имела отношение к его миссии, и вряд ли в диких джунглях что-то слышали о шарообразности мира или интересовались бумагой и перегонкой нефти в керосин. Иными словами, в джунгли Тревельяну совсем не хотелось, но сделать он ничего не мог. Кандалы и цепи были прочными. Он подумывал о том, чтобы подать голос, спросить еды и питья, а заодно потолковать с Тинетауром, но решил, что это успеется. Фокусник думает, что он одурманен зельем. Ну, пусть оно так и будет. Не надо разглашать свое последнее преимущество. «Юг», — задумчиво молвил командор. «И далеко этот юг?» «Сейчас прикинем». Тревельян вызвал в памяти карту. Огромная река начиналась в лесах Манканы со множеством притоков, пересекала Этланд и Хайта, и, обогнув приморский хребет, устремлялась в саванну, а затем в джунгли, прокладывая путь к пресному морю Аса, длиною 8 с лишним тысяч километров. До границы джунглей не менее 5. Хоть и под парусом, и вниз по течению, а раньше 2 декад не доберешься. С одной стороны, потерянное время, а с другой, отчего не взглянуть на безволосых в естественном виде? Вдруг эстаб Гейтлера сработает там, где не ожидали? На земле полинезийцы были способны к очень дальним плаваниям без всяких каравелл и галеонов, всего лишь на пирогах с балансиром. Была бы у варваров тяга к перемене мест, а как переплыть океан, уж он им подскажет. И поселятся они на западном материке, приручат диких лошадей, сядут в седла, выстроят дороги и города, изобретут бумагу и паровую машину, компас и подзорную трубу, и пойдет у них цивилизация семимильными шагами на зависть империи и сопредельным странам. Почему бы и нет? С этой мыслью Тревельян уснул, а когда проснулся, в щелях люка было темно, а на душе тоскливо и страшно. Он скорчился на полу, стараясь разобраться в этих ощущениях, и через минуту-другую стало ясно, что они пришли извне. Где-то на палубе страдал и мучился верный Грей, посаженный, видимо, в клетку, лишенный хозяйской заботы и ласки. Тревельян сосредоточился и начал успокаивать зверька. «Не бойся, мол, я рядом, не дам тебя в обиду». Соприкоснувшись с его ментальной аурой, Грей воспрянул и послал в ответ самые счастливые эмоции. Потом притих, кажется, занялся каким-то фруктом. Тревельян лежал в темноте, размышляя о том и о сём. Сначала о загадочной голограмме, взятой у Аладжи Цора, затем о наставнике Ахицеке из полуденной провинции, рассылающем такие штучки злодеям-аристократам. Может, не только им? Просто у благородных дворян в средневековом мире больше шансов совершить непотребство. Очень было бы любопытно поглядеть на список Ахицека, что и кому он посылал. Вдруг самому императору, Светлому Дому? Не только царствующему ныне, но и предкам его, остерегая их от слишком крупномасштабных злодейств. Как ни крути, а если не считать эпохи разбитых зеркал и грозного воителя Уршучага, ойсерская история катилась вперед много спокойнее земной. Не было здесь катастроф, соизмеримых с распадом Римской и Поднебесной империй, с нашествиями готов, гунов и монголов, с гибелью древнейших цивилизаций, шумерской и египетской. Не было религиозного фанатизма и тысячелетней борьбы между христианским миром и исламом. Не было старца горы и костров инквизиции, крестовых походов и столетних войн, что плавно переросли в мировые, сокрушительных набегов викингов и жутких кровавых богов, которым поклонялись финикийцы, майя и ацтеки. А главное, не было здесь геноцида, которые практиковали испанцы и англосаксы, уничтожавшие индейцев, японцы, истреблявшие айнов, арабы, избавившие Египет от египтян, и представители белой расы, что охотились на чернокожих своих собратьев и торговали ими как скотом. Что же касается прочих планет, где довелось побывать Тревельяну, тех миров, что населяли двуногие гуманоиды, еще не достигшие порога Киннисона, то там придерживались правила: если жестокость выгодна, она произойдет. А если невыгодна, произойдет тоже. Ибо невыгоды единый жив и счастлив человек. Надо ему и самолюбие потешить, и власть показать, и славу добыть, чтобы враги трепетали и гадили в штаны при звуке его боевых барабанов. По этим причинам в тех мирах все развивалось близко к земному сценарию. После таких глобальных тем мысли Тревельяна скользнули к более конкретному, к их разговорам с Тинетауром о далеком юге, где среди дремучих джунглей текут огромные реки, Кмари, Прориат и множество других, где водятся странные звери и где живут безволосые дикари, у чьих вождей можно неплохо заработать. Не была ли кривая нога одним из них? И что за работу он мог предложить? Изображать жаркое по случаю большого торжества? Подумав об этом, он усмехнулся. Жаркое? Но это вряд ли. Народ джунглей, делившийся на множество кланов и родов, был не слишком хорошо описан и изучен. Но ни один эксперт по примитивным племенам не отмечал эпизодов каннибализма. Даже пацов дикари не ели и не охотились на них, считая их мясо нечистым, а шкуру слишком грубой и вонючей. С другой стороны, рапсод – это вам не пац. Если он понадобился для каких-то ритуальных целей, кулинарию исключать нельзя. Скажем, решило племя разнообразить культурную жизнь, создать ансамбль песни и танца, а чтобы артисты лучше пели и плясали, им необходим рапсод-наставник. Обучит он их, а потом сидят дорогого учителя, чтобы каждый унаследовал искорку его таланта. Тревельян захихикал и тут же зажал рот, боясь, что услышит на палубе. Не раз его собирались съесть, то в виде жаркого, то без горячей обработки, но это кончалось для гуманоидов большим разочарованием. Плохо кончалось, говоря по совести, по чести. Взять хотя бы тот случай на Селле, в лесу растений людоедов. Он припомнил тот случай, потом десяток других, наслаждаясь хранившимся в памяти, пока не начало светать. К этому времени он ощущал легкий холод, а также желание облегчиться. Медицинский имплант отчасти блокировал эти естественные позывы, но все же Тревельян провел без еды, питья и отхожего места больше суток. Решив, что действие снадобий уже закончилось, он приподнялся и стукнул в люк кулаком. «Эй, мерзавцы! Прокляни вас, Тавангез! Где я? Куда вы меня везете? И чего вам надо?» Он колотил и орал до тех пор, пока крышка люка не откинулась, явив свет нарождавшейся зари и хитрую рожу Тинитаура. «Да будешь ты благополучен, о птица, как среди рапсодов!» — молвил фокусник. «Ты на корабле вместе со мной, твоим слугой, и плывем мы, драгоценный господин, на юг по широкому Рариату, но еще недостаточно широкому, чтобы ты мог вылезти наверх. Тут, понимаешь, много плотов и других кораблей, и если вздумается тебе крикнуть, нас непременно обыщут. Так что потерпи до безлюдных мест, а пока что вот тебе кувшин с водой, вот еда и вот горшок, большой горшок, который ты можешь использовать по своему усмотрению». Тревельян принял все эти предметы и потом сказал: «Ты осужден мной, Тинитаур, но знаешь, что может смягчить твою участь?» «Я слушаю тебя, мой золотой повелитель, слушаю внимательно». «Будь добр к моему зверьку, иначе я оскорблю тебя крокодилом». По лицу фокусника расплылась издевательская ухмылка. «Вот как? А кто такие крокоди? Словом, те чудища, которым ты отдашь меня ничтожного?» «Не обижай зверька, иначе познакомишься с ними поближе», сказал Тревельян и отвернулся. Его выпустили на палубу через 8 дней, когда корабль, следуя по течению Рариата, миновал Этланд, Хайта и Приморский хребет, вторгавшийся невысоким лесистым отрогом в южную степь. Река здесь достигала 2-километровой ширины, но текла довольно быстро, еще не растеряв инерции падения с равнины за хребтом, лежавшим выше степного региона. Речные воды и степь были тут безлюдными. Люди восточной расы не ездили на юг, а безволосые варвары пробирались на юг в центре континента, бассейнами рек Хейн и Кмари, ведущими к южному валу. Но безлюдие отнюдь не означало пустоты, ибо животные, рыбы и птицы водились здесь в неисчислимом изобилии. Рыб и сухопутных тварей было трудно разглядеть, но Тревельян увидел забавных созданий, похожих на маленьких юрких дельфинов, на выдр, бобров или котиков, на змей с плавниками и острыми колючками вдоль хребта. В воздухе, то высоко, то над самой водой, вились пернатые сотни пород, а на волнах качались птицы поразительной величины, втрое массивнее страуса, с длинной гибкой шеей и клювом, не уступавшим крокодильей пасти. Что до крокодилов, обещанных Тинитауру, то в южных реках, в зоне джунглей, они тоже водились. Но называли их дикари по-разному. Суть же была одинаковой – зубы в три ряда и невероятная прожорливость. Птиц и зверей Тревельян разглядывал недолго, сосредоточив внимание на корабле. Суденышко было небольшим, 12 метров в длину, но с палубным настилом, кормовой надстройкой, высокой мачтой и косыми парусами, которые сейчас раздувал гулявший над саванной свежий ветер. «Быстроходная посудина», — решил Тревельян, прикинув, что с учетом скорости течения они делают 20 км в час, а то и больше. Шкипер Сайлава оказался дюжим северянином с рябой рожей и короткими бочками. А в команде у него были двое парней, люди восточной расы, по виду такие же разбойники, как и встреченные в Бенгоде кусах. Будь у него закованы только руки, Тревельян схватился бы с этой троицей и отправил бы их вместе с фокусником за борт. Однако ножные кандалы были тяжелыми, цепь между ними слишком короткой, и это ограничивало подвижность. К тому же Тревельяна мучило любопытство. Почти смирившись с этой южной эскападой, он сел у мачты рядом с клеткой Грея и просунул пальцы сквозь решетку. Шер приник к нему своей кошачьей мордочкой и радостно пискнул. «Ты похитил Рапсода», — сказал Тревельян расположившемуся рядом Тинитауру. «Большой грех, опасное деяние, клянусь благовелением богов. Не боишься, фокусник?» Боюсь, о мой господин, с грозным взглядом. Но меня вдохновляет мысль о 600 золотых. Столько мне обещано, если я доставлю в племя кривой ноги настоящего рапсода. Большие деньги для такого бедняка, как я. Возможно, ты с ними расстанешься на обратной дороге. Лица твоих компаньонов не внушают мне доверия. Мне тоже. Но у меня есть хороший страж. Тинитаур показал взглядом на Тику, сидевшего на крыше над надстройкой и скалившего клыки. Ты не поверишь, на что способна эта тварь. Перегрызет горло быстрее, чем я припомню свое имя. Ну, дело твое. Тревельян прищурился на солнце, стоявшее в зените, и зевнул. Скажи-ка, фокусник, зачем кривой ноге рапсод? Да еще за 600 золотых. 600 мне, а тебя он одарит еще щедрее, пообещал Тинитаур. Видишь ли, мой сладкозвучный господин, кривая нога — великий вождь, и правит он семью деревнями и лесом на целый день пути от речного берега. Все у него есть в избытке, тысячи воинов, женщины для ночи и для дня, ожерелья из костей врагов, горшки с монетой и даже вино, которое я временами вожу ему с севера. Но от мужей, что служили светлому дому и возвратились на юг, он узнал про главное сокровище. Он узнал про славу. И сказали ему те бывшие солдаты, что победа в битве или поединке — четверть славы, а три четверти — песня, которую сложит об этом рапсод, дабы великое свершение не растворилось без следа, а помнилось долгие годы. И потому... — Хватит, — сказал Тревельян. — Это я понял. А не понял того, к чему выкрадывать рапсода и вести его на юг в оковах. Не проще ли нанять? Тинитаур вздохнул. Странные люди в твоем братстве, мой сиятельный господин. Не соблазняет их ни серебро, ни золото, и потому пришлось мне выслеживать рапсода, точно птицу Каах, и даже идти с ним в Манкану, чтобы проверить, в ярком ли он оперении или так, птенец с хрипоголосый. Что поделаешь, не желают даровитые рапсоды воспевать склоки и драки между племенами дикарей ни за какую цену. Да и ты сам такой же. Если бы мы столковались у того сундука с рубинами... Фокусник хмыкнул, почесал свой длинный нос. Однако не столковались. И теперь, как сказано тобой, ты плывешь на юг в оковах, а я продам тебя как пленника. Из лесов, где живут дикари, непривычному человеку не выбраться, и вряд ли ты снова увидишь семь провинций и другие северные земли. Но не горюй, у кривой ноги тебе будет хорошо. А я и не горюю. Да? Фокусник подозрительно уставился на Тревельяна. Можно узнать, почему? Потому что ты ошибся на мой счет. Я человек привычный. Через 4-5 дней местность начала меняться. В саванне поднялись пологие, заросшие лесом холмы, среди которых то слева, то справа струились притоки Рариата. Затем холмы исчезли, но деревья придвинулись ближе к речным берегам, перебрались на острова, которых попадалось все больше и больше, и, наконец, затопили окрестность до самого горизонта зеленым непроницаемым пологом. Течение стало медленнее. Воды потеряли прежнюю чистоту и прозрачность и начали припахивать гнилью. Висевшее в знойном безоблачном небе солнце жгло, как раскаленная печь. Тревельян, намучившись в своем душном закутке и в железных оковах, практиковал медитацию, отключаясь на долгие часы. В принципе, с помощью импланта он мог вообще уснуть на несколько дней, но это бы выглядело странным и опасным. Вдруг Тинитаур решит, что рапсод покончил с собой каким-то хитрым способом и, посокрушавшись об утраченной награде, выбросит его за борт. В реке уже появились местные крокодилы, да и других зубастых тварей было там полно. Шкипер Сайлава вел свое суденышко в стрижне сильного течения и подальше от берегов, где, кроме неприятных чудищ, плыли подмытые и рухнувшие в воду деревья, а на дне таились коряги и топляки. Сайлава, очевидно, бывал тут не в первый раз и знал эту реку и ее опасности слишком хорошо, а потому не приближался к суше. Слушая в перерывах между трансом его болтовню и реплики матросов, Тревельян узнал, что безволосые варвары не строят хижин вблизи большой воды и с неохотой плавают по Рариату, перебираясь с берега на берег лишь в исключительных случаях. Их поселения располагались у притоков, где вода была чище, где в изобилии водилась рыба и где на песчаных отмелях каждый год откладывали яйца стаи гигантских черепах. Нижнее течение и дельта реки, впадавшие в южное пресное море Аса, были вообще необитаемы. Там начиналась область болот и трясин, наполнявших воздух зловонными миазмами. Насколько помнилось Тревельяну, из империи туда никто не добирался, а экспедиции с базы осматривали дельту с воздуха, со скиммеров, приземляясь западнее на прочную почву плато Асайя. Соразмеряя скорость судна с течением реки, он думал, что обратная дорога к цивилизации в Хайта, а тем более в Этланд, займет 5 или 6 декад, может быть и больше. Но из джунглей по Рариату возвращались редко, лишь торговцы вроде Сайлавы и Тенатуаура, снабжавшие безволосых дикарей вином, рапсодами и другими предметами роскоши. Более удобный путь в империю проходил западнее, где на север, к морю Трэш, текли другие огромные реки – Фейн в 1000 километров от Рариата, а за ним еще дальше на запад – к Мари, бассейн которой, считаясь притоками, занимал 5-ю часть континента. Те безволосые, что собирались служить Святому Дому, плыли именно этой дорогой. Наконец, в один из дней кораблик повернул к правому берегу и вошел в приток, медленно струивший прозрачные воды меж исполинских стволов, зарослей травы в рост человека и песчаных пляжей, где виднелись темные каменные глыбы и ползали почти неотличимые от них черепахи в таких же темных ребристых панцирях. Приток сам по себе был рекой немалый, но ее ширина скрадывалась отмелями и островами, скалами, что выступали из лесной чащи, и множеством рукавов, ответвлявшихся от основного русла. Один из них изгибался широким серпом, и на самой его середине, под кронами могучих пальмовых дубов, стояла деревня. С палубы Тревельян ее не разглядел, хижины заслоняла зелень, и к тому же в этот момент матрос Сайлавы начал сбивать с него ножную цепь. Вероятно, за их корабликом давно наблюдали с берега, у пристани из неохватных бревен, где качались лодки, поджидал отряд воинов. Но никакой толпы любопытных, ни ребятишек, ни женщин тут не замечалось. Воины, мускулистые крепыши лет под 40 в ремнях и набедренных повязках, имели при себе кинжалы и копья имперского образца и, судя по выправке, отслужили свое Светлому Дому. Было их не меньше 30, и пока матрос снимал с Тревельяна наручники, одни подтянули суденышко к причалу, другие выстроились цепочкой от воды до ближнего сарая. Распоряжался здесь дородный и высокий муж в шлеме, с мечом на перевязи и с ухватками бывалого сержанта. Он первым вступил на палубу, оглядел команду и, не здороваясь, буркнул на языке 7 провинций. «Привез?» «Привез, как не привезти», — подтвердил Тенитаур, выскочив вперед и кивая на Тревельяна. «Вот он! Вот самый звонкоголосый рапсод в восточных землях. И зовут его Тенурхи. Клянусь, он стоит каждой монеты, обещанной мне великим вождем. Ты ведь знаешь, волосатый, что Тенитаур до правы мира доберется, но разыщет для великого вождя лучшие из лучших. Лучшее вино, лучшие ткани, лучших женщин и лучшего рапсода. Ибо поистине этот Тенурхи...» «Хватит болтать!» — оборвал его волосатый и, сняв шлем, продемонстрировал поросший редкой белесой шерстью череп. Шерсти было не очень много, но все же среди безволосых он мог по праву носить свое прозвище. «Разгружайте». «А этого?» — Барвар кивнул на Тревельяна к хозяину. Шкипер сдвинул крышку люка, и воины стали передавать по цепочке запечатанные кувшины с вином и тюки, видимо, с тканью и другим товаром. Тревельян с удовольствием, разминая ноги, спрыгнул на пристань и остановился. «Пошел!» Его чувствительно толкнули в спину. «Не сделаю ни шага, пока не вернут мое имущество. Мою лютню, мой мешок, моего зверька. Отдай ему все, что он хочет», — велел Тинитаур волосатый. «Все! Знаю я вас, крысюков. У всякого пальцы зудят на чужое». Сайлава выпустил из клетки Грея, и тот с радостным верещанием метнулся к Тревельяну. Фокусник принес его суму. Кажется, ничего не исчезло. Лютня и кошель на месте, а вместе с ними кинжал, цилиндрик лазерного хлыста и завернутая в плащ голограмма. На самом дне фляжка, огниво с трутом и мятый так и не просмотренный пергамент Дардабасса. Его повели с причала 8 воинов. Фокусник семенил позади, многословно втолковывая волосатому, какую редкостную дичь он изловил. Тревельян, прислушиваясь к его словам, мстительно усмехался. От реки в лес вела утоптанная дорожка, и вдоль нее стояли хижины, сооружения с плетенными стенами, крытые древесной корой. Тут и там горели костры, хлопотали у горшков и котлов скуластые бледнокожие женщины, сушились растянутые на решетках шкуры, носились ребятишки, а компания подростков метала дротики в большой деревянный щит. Появление Тревельяна интереса у них не вызвало. Эти дикари были совсем не любопытны и не похожи на земных полинезийцев или папуасов. В конце улицы, за широкой площадкой, находился дворец вождя. Десятка три строений попросторнее, чьи кровли из коры и листьев были подперты неошкуренными столбами. Это место окружала изгородь, скорее символическая, чем реальная преграда. Шесты с черепами и оружием врагов, вбитые в землю и переплетенные лианами. Два шеста повыше обозначали вход. На них тоже скалились черепа, но звериные, с внушительными клыками. Тревельяна, его мешок и его зверушку поставили перед лицом грозного вождя, сидевшего в кольце хижин на огромном пне, покрытой пятнистой шкурой даута. Справа и слева от него стояли воины. За спиной устроились женщины числом не меньше 40, и среди них Тревельян с удивлением заметил нескольких женщин восточной расы. Наверняка Тинитаур снабжал вождя не только вином и рапсодами. Сам Кривая Нога был не стар и не молод, видимо, пятый десяток еще не разменял. Его черты хранили привычное выражение надменности, и всякий, кто видел его, понимал, что этот человек хитер, опасен и жесток. От своих крепышей-соплеменников он отличался худощавым сложением, но его руки и запястья, перевитые жилами, и большие с толстыми пальцами ладони намекали, что он боец не из последних и пополняет самолично свою коллекцию черепов. Он был одет в роскошный плащ из ярких перьев птицы Ках и короткие широкие штаны, какие в Хайта и Этланде носили повсеместно. Оттуда их, надо думать, и привезли вместе с кожаными сандалиями, в которых едва умещались огромные ступни вождя. «Не нравится мне это мурло», — сказал командор. «Мне тоже», — отозвался Тревельян. Волосатый, ухватив его без лишних церемоний за шею, притормозил в нескольких шагах от кривой ноги и, почтительно сняв шлем, отрапортовал. «Рапсод, великий вождь, тот, которого тебе обещал торговец с верхней реки. Сам он тоже здесь. Слюной исходит. Так ему хочется дорваться до твоего золота». Это было сказано на диалекте варваров, заложенном в память Тревельяна, вместе с прочей осирской лингвистикой. Знал ли его Тинитаур, оставалось неясным. Но он быстро выскочил вперед и затараторил, мешая слова восточного наречия и языка семи провинций. Я привез тебе не просто рапсода, о великий вождь, а певца, что также затмевает прочих, как в сиянии ближней звезды гаснут другие звезды. Голос его силен и звонок, а лютня из розового дерева звучит так сладко, что радует сердца богов. И он умеет складывать такие песни, которые восславляют твою мощь и внушают твоим врагам зависть, страх и ужас перед твоей силой. Он будет петь о твоей силе, твоей храбрости, твоей щедрости. Ведь ты, конечно, не забыл о нашем уговоре и приготовил золото, обещанное мне. Но сперва услышь, как он поет, и ты, клянусь тремя богами, увеличишь плату, ибо этот рапсод из рапсодов, который... Ну, козел, ну, трепло болтливое, прокомментировал советник. Что будешь делать, парень? Споешь этой образине в перьях? Конечно, спою, отозвался Тревельян. Чтобы услышали, как звонок мой голос и как моя лютня радует сердца богов. Вот прямо сейчас и начнем. Похоже, великий вождь был того же мнения. Он поднялся, обошел, прихрамывая вокруг Тревельяна. Его левая нога была повреждена, колено торчало в бок. Осмотрел товар и пробурчал на языке семи провинций. Выглядит неплохо. Крепкий. «Высокий, волосатый. Может, я и подброшу тебе золото, торговец, если его голос сладок, а песни такие же длинные, как шерсть на щеках». Он больно ткнул Тревельяна пальцем в живот и уселся на свой пень и приказал. «Пой, пой, ублюдок, а мы послушаем. Я, мои воины и мои жены». Тревельян вытащил лютню, а вместе с нею лазерный хлыст, который сунул за пояс. Мало ли что. Вдруг его пение не понравится вождю, и тот решит украсить новыми экспонатами свое собрание черепов. Предосторожность не бывает лишней. Он подмигнул Тинитауру и тронул струны лютни. Она откликнулась тем звуком, какой издает пила, наткнувшись на железный гвоздь. Вождь нахмурился, воины зашептались, а женщины заткнули уши. Тинитаур слегка побледнел. «Инструмент нуждается в настройке», — пояснил Тревельян. «Да и руки у меня того подрагивают. Меня везли много дней в тесной каюте и в цепях, так что я даже не мог мочиться как следует. О еде и питье лучше ж и не вспоминать». Он извлек из лютни долгий пронзительный стон. «Вода, сырое зерно, заплесневелые лепешки. Это рапсоду, который пьет лучшие вина и заедает медом птичьи яйца. Да и тут мне ничего не поднесли. Боюсь, сегодня я не в голосе». Тревельян попытался взять высокую ноту и пустил петуха. До фокусника, кажется, дошло, что искусство не терпит насилия и несвободы и мстит своим пленителям. Бледность на его щеках усугубилась, переходя к зеленым тонам. Кривая нога грозно нахмурился. Начал Тинитаур, но Тревельян перебил его, откашлявшись и снова дернул струны лютни. «Хоть мое горло не увлажнили здесь мед и вино, я все-таки спою великому вождю», — заявил он. «Спою балладу о богаче Хайхате Кривоногом и его 40 жен. Этот Хайхат, по правде говоря, был не только кривоног, а еще и бессилен, так что его женам приходилось туго. И вот он нанял одного пройдоху, торговца, всякими снадобьями, который обещал... Впрочем, не буду пересказывать, а лучше потешу вас своим пением и сладкими звуками лютни». Набрав воздуха в грудь, он огласил окрестность визгливым воплем и под звуки лютни, не очень мелодичные, но громкие, принялся описывать внешность хай-хата. Странное дело, этот хай-хат был так же похож на кривую ногу, словно они оказались братьями-близнецами. Тинитаур окончательно позеленел и начал потихоньку пятиться, пока не наткнулся на меч в лапе волосатого. Жены вождя захихикали, воины раскрыли рты, а вождь вскочил, вытянул к певцу руку с огромным, угрожающе сжатым кулаком и заревел. «Еще слово, и ты станешь трупом, вонючий пац!» Требельян покорно умолк, и кривая нога медленно повернулся к фокуснику. На лице вождя уже не было следов гнева, обладая властью, он умел справляться со своими чувствами, и это делало его особенно опасным. Долгую минуту он рассматривал Тинитаура, словно навозную муху, угодившую в суп. Затем ровным голосом сказал: «Прогнать три раза древками копий вокруг деревни. Если останется жив, отрезать язык, которым лгал мне, и бросить обманщика в его лодку. Пусть убирается. За вино и другие товары не платить». Фокусник захлебнулся криком, когда его потащили со двора, потом крик ужаса перешел в вопли боли. Вождь внимал им, довольно покачивая головой, поглаживая перья своей накидки, искали зубы, когда особый громкий вопль заглушал стук ударов. Тревельян слушал тоже, размышляя о неизбежном возмездии, которое ждет работорговца на том или на этом свете. Совесть его была спокойна. «Хорошо поет», — сказал кривая нога после очередной серенады визгов, стонов и хрипов. «Ну, теперь твоя очередь, Рапсод». Он склонил голову к плечу и прищурился, прожигая Тревельяна взглядом. «Или вовсе не Рапсод, а сообщник той длинноносой крысы? Сговорились меня обмануть, так? Что же торговец не выбрал кого-то поумнее, чем ты? Волосатая морда». Тревельян расправил плечи и поднял повыше свою лютню. «Не сомневайся, вождь, я настоящий рапсод, похищенный в далекой стране и привезенный сюда против воли. Рапсоды такого не любят, а еще им не нравится, когда продают их самих и их песни, даже по самой высокой цене». Он коснулся струн, и лютня грозно зарокотала, аккомпанируя далеким криком фокусника. «Помни, вождь, всякого, кто продает людей, постигнет наказание. Помни и о том, что, осудив Тинитаура, ты был лишь моей карающей рукой». «Круто ты с ним», — заметил командор. «Теперь не подружитесь». «Не подружимся, это точно», — согласился Тревельян. По знаку кривой ноги воины окружили его и начали сжимать кольцо. «Может, ты и вправду, Рапсод?» — молвил вождь. «Но проверять, так ли это, я не стану. И знаешь почему? Потому что важно, что не как ты поешь и играешь, а важно, о чем. Сейчас тебя забьют палками за дерзость, а труп бросят в реку на поживу рыбам. Ты не тот рапсод, который мне нужен». «И ты не тот вождь, который мне нужен», — отозвался Тревельян. «Я сказал: всякого, кто продает людей, постигнет наказание, но тех, кто покупает, постигнет тоже». Прозвенел аккорд, и страшное чудище, огромный тиранозавр Рекс, воздвиглось над двором, хижинами и оградой с черепами. Под прикрытием этой жуткой голограммы, под звуки панических криков и топот разбегавшихся, Тревельян шагнул к великому вождю. В его руке подрагивал лазерный хлыст.